Глава 20. Утро не задалось. Будильника я не услышал. Валера, скотина, так вообще проспал. Хотя мог бы и разбудить. Глянул на часы без 10:06. Черт. Стремительно подскочив, я побежал совершать экспресс-гигиенические процедуры. Там же Татьяна уже ждет, небось. Сказал ей, что буду в 6, а сам чуть не проспал. Это ж надо. Всему виной был дождик за окном. Угрюмый, мрачный, холодный дождик. Пасмурное небо раздулось свинцовыми тучами и зарядило, кажись, надолго. Наскоро почистив зубы и выпив стакан воды, я натянул куртку и выскочил из квартиры, втайне надеясь, что Татьяна еще не пришла. Когда спустился, соседка стояла в тамбуре подъезда и хмуро смотрела на беспросветную холодную морось во дворе. Я критически оценил ее выбор одежды. Обтягивающие черные лосины немилосердно подчеркивали каждую складку. Лимонные худи с принтом свинки Пеппы топорщилось на груди, а кроссовки выглядели так, что было видно. Танюха надевала их раз в жизни. Когда примеряла в магазине. Наращенные кукольные ресницы все так же торчали пучками, а морковные волосы с отросшими темными корнями были небрежно собраны резинкой. Для утренней пробежки под дождем самое то. Смерив меня взглядом, далеким от обожания, она обличительно сказала: «Ты опоздал на 4 минуты». И с подвыванием, рискуя вывихнуть челюсть, зевнула. «Так бы еще спала». «И тебе доброе утро, Татьяна. Извини, что заставил ждать». «Ничего», — махнула она рукой. «Я, честно говоря, надеялась, что ты вообще не придешь». «Побежали?» «Сначала разминка», — велел я, проигнорировав ее претензии. «Повторяй за мной». Очень вяло повторяя мои круговые движения на все суставы, она широко зевнула, не прикрывая рот, и пожаловалась. «Спать хочется». «Тогда погнали», — велел я и первым вступил в ледяную мжицу. «Серега, ну подожди меня», — донеслось сзади, и мы медленно потрусили в сторону парка с изяществом двух коматозных бегемотов. Пока, ковыляя и переходя на ходьбу, добежали до деревьев, от меня повалил пар. Татьяна тоже была как после бани. Ее худи потемнело от пота и дождя, прилипла к спине мокрыми складками. Дышала соседка тяжело, открывая рот, как кашалот, и капли дождя стекали по подбородку. «Ох, погодь серый! Ох, не могу так больше!» — хрипела она, тщетно пытаясь отдышаться. Пот струйками сбегал по ее лицу и низвергался на промоченную осенней хлябью почву, словно мутные воды Енисея на Саяно-Шушенскую ГЭС. «Терпи, Татьяна!» — изрек мудрый совет я и добавил добрым голосом. «Мы же еще не начинали даже. Просто явились на место тренировки. 2 секунды передышка и бежим дальше. У меня тут уже дорожка проложена по парку. Как раз на полчаса бега». «Да куда еще? Я же прямо сейчас тут упаду!» — возмутилась соседка и застонала. «Нельзя. Дождь холодный, так и простудиться можно», — покачал головой я. «А я говорила, не надо было бежать сюда», — проворчала Татьяна мне в спину, чертыхнулась и принялась догонять. «Ну, серый, ну подожди!» «Да». Такой вот я гуманный и милосердный человек. Закончив намазывать отчаянно вырывающегося Валеру средством от лишая, я начал собираться на работу. Хотел сделать еще одну попытку прошвырнуться по организациям с БАДами, а затем идти на массаж. И в этот момент раздался телефонный звонок. Котенок мяукнул и спрыгнул с моих колен. Он бы с удовольствием вылизал себя, вычистив дрянь, которой я его обляпал, но защитный воротник в виде конуса не давал это сделать. Я скосил взгляд на экран. Номер был незнаком. Ну и ладно, будем считать, очередной социологический опрос проводят. Если срочно надо, перезвонят. Поэтому сперва я все закончил, затем убрал все эти тюбики, скляночки, использованные ватные тампончики — Потом сходил, тщательно помыл руки. Свободолюбивый Валера в своем дурацком конусе выглядел глубоко несчастным и демонстративно крысился на меня из своей коробки. «Понимаю, брат, процедура неприятная», — примирительно сказал я ему. «И воротник мешает, но ничего не поделаешь. Я, вон, может, тоже бегать под дождем не хочу. Но есть такое слово «надо», понимаешь?» Валера явно все понимал, но снизойти до прощения не возжелал. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Я тогда тоже от него отвернулся и принялся собираться на работу. Раз так, и тут телефон позвонил опять. Я глянул тот же номер. «Алло», — сказал я. «Здравствуйте», — раздался знакомый женский голос. «А это уже мой номер. Это я. Ну, вы меня в парке успокаивали». «Я узнал», — ответил я и опять замолчал. «А собеседник из вас не ахти», — со вздохом сказала женщина и деланно рассмеялась, пытаясь справиться с волнением. «Могли бы и спросить, как у меня дела. Ну, если телефон у вас, значит, вы или помирились с мужем, или выгнали его и завладели квартирой. В любом случае, у вас все нормально». Сделал вполне логическое допущение я. «Точно. Я выгнала его. Вызвала Борю и Виталика, это охранники из моей галереи, и они помогли его выгнать. Вместе с новой подружкой. А Аркадий Моисеевич, мой юрист, поможет все отсудить и оставить его без штанов». Она злорадно хохотнула, но в голосе чувствовались обида и горечь. «Вот и замечательно!» — порадовался за нее я и опять замолчал. Пауза затянулась, причем конкретно так. «Может, пообедаем сегодня вместе?» — тихо спросила она и торопливо добавила. «Я угощаю». «Благодарю», — ответил я, и чтобы сразу расставить все точки над «и», безжалостно добавил. «Одного обогрели, накормили, отмыли и выгнали. Место освободилось, так вы решили меня теперь подобрать?» Судя по звуку с той стороны провода, женщина аж задохнулась от моей бесцеремонности. Понимаю, что можно и нужно было повежливее, но я специально говорил так жестоко, чтобы не давать ей ложных надежд. Она ведь сейчас в таком состоянии, что готова броситься к любому, кто ее пожалеет. Даже к такому, как жирный скуф Серега. А я не мог, не имел права воспользоваться ее уязвимостью. Да и не по мне такое. Ну и не до свиданий, честное слово. «Всего доброго!» — сухо выпалила женщина, и в трубке раздались гудки. Обиделась. Вот и замечательно. Я все сделал правильно. Хотя осадочек на душе все равно остался. А потом я стал обладателем сразу 6 жирных карасей. Поэтому пришлось возвращаться домой. В общем, получилось так. У остановки стояли люди, и я решил попытать счастье, порекламировав БАДы. Хотел проверить, а вдруг именно здесь моя целевая аудитория. Все внимательно слушали, а какой-то сухонький старичок задавал уточняющие вопросы и прилежно конспектировал в потрепанный блокнотик, почти уткнувшись в него носом. Когда подошел автобус, все тут же забыли про меня, даже не дослушав о процессах нейтрализации свободных радикалов. Через полминуты на остановке остались только я и плюгавенький мужичок лет 60 в камуфляжной куртке и видавших виды рыбацких сапогах, свернутых на коленях гармошкой. В одной руке у него был спиннинг, а во второй — крупный ячеистый садок с рыбой. «И что, прям все функции поддерживают?» — с беспокойством спросил мужик. «Поддерживают», — ответил я, но нагло врать не стал. «Если есть какая-то болезнь, то лучше сначала проконсультироваться у врача». «А это с девками оно тоже того?» Заговорщицки подмигнул мне мужичок и густо покраснел. «Безусловно», — авторитетно заявил я, помня про эффект плацебо. «И чё, даже на 3 раза хватит?» Недоверчиво рассматривая небольшой объем баночки, заволновался мужик. явно перепутал мои БАДы с Виагрой. Но я подтвердил кивком. «Слушай», — тревожно прошептал мужик, оглянувшись по сторонам, — «у меня деньги на карте только. Моя мымра все расходы контролирует. А давай по бартеру махнемся. Я тебе карасей, а ты мне эту баночку, а?» Караси были такие упитанные, я как представил их поджаренных, да с хрустящей корочкой, аж сладких, так чуть слюной не захлебнулся. И согласился на бартер. Так что мы махнулись, не глядя. Счастливый мужик пошел испытывать БАДы, а я вернулся домой. Думал, брошу их пока в холодильник, а вечером вернусь домой, почищу и помою. Но наткнулся на такой голодный взгляд Валеры, что стало совестно. «Ты как из голодного края», — проворчал я. «Молока магазинного и корма из банки тебе мало?» На натурпродукт потянуло. Валера никак не стал комментировать мое замечание. Шерсть у него встала дыбом, глаза загорелись, и он утробно зарычал, словно паровоз, когда подъезжает к вокзалу. «Ладно, жри!» — рассердился я и положил ему одного карася на блюдечко. «Только аккуратно. Татьяна недавно здесь убралась». Но Валера меня уже не слышал. Мощным прыжком, словно барс, который охотится на косуль, он достиг вожделенного карася, впился в него зубами и принялся жадно рвать, угрожающе рыча. «Ну, ничего себе! Вот ты даешь, Валера!» Покачав головой, сказал я, после чего забросил рыбу в холодильник, вымыл руки и принялся собираться на работу. И прокомментировал. «Вы только посмотрите, какой лев этот тигр!» Пока я собирался в комнате, ситуация на кухне кардинально изменилась. Отожравшийся Валера подтащил безголового карася, который размерами и сейчас был гораздо больше, чем он, к лотку, с трудом, громко урча от возмущения, втащил его внутрь и принялся торопливо закапывать в наполнитель. «Валера, ты совсем охренел, я смотрю?» — изумленно пробормотал я, наблюдая за его манипуляциями. Затем запасливый и домовитый Валера вылез из лотка и, гордо покачиваясь, направился к своей коробке. А так как от сожранного он раздулся и стал размером с мяч, то, пытаясь прорваться через дверцу, благополучно застрял. И принялся возмущенно орать. Пришлось выручать. Я вытащил его из ловушки за шкирку и посадил в коробку. Валера облегченно вздохнул и сразу вырубился. Он был счастлив, а вот я пошел на работу. В этот раз взял с собой совсем немного баночек с БАДами, справедливо рассудив, что все равно все их не продам. Хорошо, если удастся втюхать хотя бы 2-3, и то хлеб. Да, как оказалось, сетевой маркетинг отнюдь не мед. Ну что ж, пока особо выбирать не приходилось. И хотя у меня теперь была с собой относительно крупная сумма, я все же решил довести этот месячный квест до конца, если доживу, и посмотрим, чем все закончится. Такой опыт — это ведь тоже опыт, и он в профессиональной биографии Сергея Епиходова вполне пригодится. А время на построение новой карьеры — у меня появилось. Отказ от курения и алкоголя принес свои первые плоды. Но системе впервые на моей памяти хватило ресурсов, и она выдала целое полотно текста, где показала динамику восстановления организма. Случилось это, когда я выходил из дома. Внимание, положительная динамика. Зафиксировано улучшение показателей после отказа от никотина и этанола. 100 часов плюс. Сердечно-сосудистая система плюс 11%. Центральная нервная система плюс 16%. Дыхательная система плюс 14%. Печень и метаболизм плюс 15%. Системное воспаление минус 15%. И это был далеко не полный список улучшений. Стоило мне подумать о том, как система рассчитывает все эти проценты улучшений, и она развернула уведомление. Учитывая, что на кону стояла моя жизнь, я внимательно прочитал весь текст, и с каждой строчкой мои губы все шире растягивались в довольные улыбки. А как не радоваться, если даже память и скорость реакции улучшились? Эх, жаль, прежний Серега Епиходов этого не видит. Сердечно-сосудистая система. Артериальное давление снижено на 8%. Частота сердечных сокращений снижена на 10%. Эластичность сосудов повышена на 17%. Вязкость крови снижена на 12%. Насыщение тканей кислородом увеличено на 15%. Центральная нервная система. Кровоток в префронтальной коре увеличен на 15%. Кровоток в гиппокампе увеличен на 12%. Активность дофаминовых рецепторов восстановлена на 23%. Синтез ацетилхолина повышен на 14%. Синтез серотонина повышен на 12%. Окислительный стресс мозга снижен на 27%. Скорость реакции улучшена на 9%. Кратковременная память улучшена на 13%. Концентрация внимания повышена на 12%. Ментальная выносливость увеличена на 19%. Когнитивный шум снижен на 15%. Качество сна улучшено на 28%. Дыхательная система. Объем эффективной вентиляции увеличен на 6%. Активность бронхиального эпителия повышена на 20%. Уровень карбоксигемоглобина снижен на 85%. Печень и метаболизм. Активность токсических ферментов снижена на 35%. Жировая инфильтрация печени уменьшена на 7%. Уровень глутатиона повышен на 23%. Чувствительность к инсулину повышена на 12%. Иммунная система. С-реактивный белок снижен на 17%. Активность НК-клеток повышена на 9%. Системное воспаление снижено на 15%. Эндокринная регуляция. Уровень кортизола снижен на 13%. Баланс лептин-грелин стабилизирован. Лептин плюс 9%, грелин минус 12%. Гормональный баланс улучшен на 6%. Микроциркуляция кожи. Перфузия кожи усилена 18%. Кислородное насыщение дермы увеличено на 10%. Рекомендуется продолжить отказ от никотина и алкоголя. Рекомендуются регулярные аэробные нагрузки для закрепления результата. Плюс 24 дня к продолжительности жизни. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 35 дней. Внимание! Функциональность системы повышена до 2%. Я прислушивался к себе, сравнивая ощущения с показаниями системы. И правда, и сердце бьется спокойнее, и давление ближе к норме. Легкие дышат свободнее, словно с груди сняли мешок с песком. Печень начала восстанавливаться, антиоксиданты растут. Даже мозгами ворочаю, я теперь быстрее, запоминаю лучше, могу держать фокус дольше без усталости. В первые пару дней, помню, мысли разбегались, как тараканы при свете, а теперь все четко, ясно, словно радио выключили, которое играло на заднем плане. А еще сон наладился, и сегодня я точно проснулся отдохнувшим, а не разбитым. Но самое главное — прогноз. Если на голову не упадет кирпич, месяц у меня теперь есть, а за месяц можно столько сделать для здоровья, что... Улыбнувшись, я вышел из квартиры, напоследок окинув завистливым взглядом мирно спящего Валеру и стал спускаться по ступенькам. И тут в кармане зазвонил телефон. подозревая, что это либо та женщина, которую я утешал в парке, либо опять кто-нибудь из бывших коллег Сергея, которые возжелали позлорадствовать, я достал гаджет. Высветился номер. Вроде как незнакомый. Ну ладно, посмотрим, кто на этот раз. «Алло», — сказал я, — «слушаю вас». «Сергей?» — раздался в трубке смутно знакомый женский голос. «Да, да, я слушаю». «Это же я, Диана!» Голос был смущенным и явно немножко испуганным. «Точно, Диана! Медсестра, с которой мы вместе делали операцию дочери Хусаинова, какого-то казанского воротила. Когда Диана звонила в прошлый раз, я совершенно забыл записать ее номер. А если честно, решил, что незачем. Вряд ли она еще будет общаться с таким неудачником, как я». «Да, да, Диана, что случилось?» — спросил я. «Нам нужно поговорить срочно», — после минутной заминки ответила она. «Это важно, и чем скорее, тем лучше». «Хорошо, Диана, а у вас когда будет свободное «у тебя»?» «Мы договорились на «ты», сам же сказал». Прервала она меня нетерпеливо. «Да, у тебя, извини, что-то я закрутился». «Так когда у тебя свободное время?» «Дело в том, что я более-менее свободен прямо сейчас. У меня до начала работы где-то 1,5-2 часа есть. Поэтому, если ты можешь, мы бы могли встретиться. Если нет, тогда поздно вечером только». «Я как раз иду домой после дежурства, поэтому прямо сейчас смогу», — сказала Диана. «Но только недолго, а то сам понимаешь». «Ну да, конечно. А где мы встретимся? Давай в кафе «Жасмин», — после секундной заминки сказала она. «Знаешь такое? Недалеко от больницы». «Найду», — пробормотал я. «Вот и ладненько. Давай, до встречи». В трубке послышались гудки. Я пробил по навигатору, где находится это кафе «Жасмин». Оно действительно было неподалеку, в пешей доступности, поэтому я спокойно отправился туда, ориентируясь по гаджету. Это была маленькая, уютная кофейня, очень даже приятная. Все столики накрыты вязаными вручную белыми салфетками, удобные кресла с подушками и пледами. Звучал мягкий лаунж-джаз. Вкусно пахло свежесваренным кофе, корицей и апельсиновыми пирогами. Дошел я вроде вполне вовремя, но Диана уже ждала внутри. Сидя за угловым столиком, она рассеянно помешивала ложечкой кофе, глядя куда-то вдаль невидящим взглядом. «Диана, здравствуй!» — улыбнулся я, подходя. «Я же вроде не опоздал. Извини, если так». «Да нет, нормально, это просто я раньше пришла», — улыбнулась она. «Привет, Сергей. Рада тебя видеть. Выглядишь получше, чем...» Она моментально осеклась и решил сделать вид, что оговорку не заметил. «Но хорошо, что визуально это тело выглядит лучше. Значит, двигаюсь в правильном направлении». Я присел за столик, ко мне подошел официант, и я тоже заказал кофе. «Десерт будешь?» — спросил я ее. «Нет, мы буквально перекинемся парой слов, и я побегу». Покачала головой она и вздохнула. Вымоталась на дежурстве ужасно. Такой наплыв пациентов был, ты даже не представляешь. Она вздохнула и отпила немного из чашки. «Ладно, я слушаю». «Так что случилось?» «В общем, у нас на скорой уже второй день какие-то люди ходят в костюмах. Они про тебя все расспрашивали». Диана озабоченно на меня посмотрела и снова перешла на «вы». «У вас большие проблемы, Сергей Николаевич».